Глава 23. Отец ворвался в кабинет, едва сдерживая ярость, прикрыл за собой дверь, подошел к столу, бросил на стол барсетку и самым гневным шепотом, на который только был способен, хрипло выдавил: «Ты даже не представляешь, как ты влип, дурачок!» Он закашлялся и тут же продолжил негромко, но уже нормальным голосом: «На этой неделе губернатор области все-таки решил отпустить Шашнева на пенсию. А вместо него будет назначен как раз Леня Пащенко. Шашнев его рекомендовал. А Леня и так личность в областной администрации известная. Представляешь, как ты мог навредить себе? Губернатор подписывает распоряжение, а ты его выдвиженца в СИЗО отправляешь, без всяких веских на то доказательств. Поперли бы тебя из органов, несмотря на заслуги твои, и на орден. Короче, выпускай Пащенко. Я устные приказы начальства, даже очень высокого, не исполняю. А потому прошу приказ об освобождении задержанного по подозрению в убийстве двух и более лиц гражданина Пащенко отдать мне в письменном виде, желательно под соответствующим порядковым номером. Можно, конечно, оформить служебной запиской в простой письменной форме». «Что?» — прошептал отец и закричал. «Ты кто такой, чтобы мне указывать, как я должен действовать? Ну, погоди у меня. А мы еще представление на него послали. Обнаглел в конец. Ну, хорошо». Генерал подошел к рабочему столу Василия, отодвинул верхний ящик, тут же захлопнул его и выдвинул второй. Достал оттуда лист бумаги. Взял со стола ручку и, не собираясь присаживаться, согнувшись над столом, размашисто написал: «Задержание гражданина Пащенко Леонида Тарасовича считаю незаконным, произведенным с нарушением процедурных норм и установленного должностными инструкциями порядка. Требую немедленного освобождения из-под стражи честного гражданина Пащенко Л.Т. Заместитель начальника ОУВД генерал-майор полиции Колобов П.В. Он подвинул лист так, чтобы он оказался перед Василием, и тот смог ознакомиться с текстом. «Вам все понятно, товарищ майор?» «Ну, теперь совсем другое дело», — ответил Вася Колобок. «Так вот», — продолжил отец, — «давай разберемся, почему я так жестко с тобой говорил. Я узнал про задержание Леонида Тарасовича не от тебя, а от третьих лиц. Лечу сюда. Скорость под 200. А там еще дорога такая. Надо быть особо внимательным, чтобы не вылететь с трассы. А ты мне смс-ки шлешь, как будто я школьница какая. Решил мне, видите ли, отчет предоставить. Я как подъехал сюда, решил, не выходя из машины, ознакомиться с твоим творчеством. Уши вянут. То есть не уши. Но ты понял. Глаза бы мои это не видели. Ты написал, что на озере в момент убийства заметили белую машину. Ну и что? Кто-то видел, что Леонид Тарасович был за рулем? Нет. Найди свидетеля, а потом обвиняй. Но все равно это не доказательство. Вдруг кто-то обознался, ведь машина, принадлежащая Леониду Тарасовичу, стояла возле здания городской мэрии, и камеры это подтвердят. Узбеки на СТО скажут, что Пащенко брал у них чужую машину. А потом они его не опознают на очной ставке, потому что мы для узбеков все на одно лицо. Его взяли с пистолетом в руках. Так он его нашел в кустах. Понес домой. Увидел свет в гараже. Зашел, а там человек. Мало ли, убийца и грабитель. Вот он и выстрелил в него с перепугу. Хорошо, что это твой манекен. То есть не твой, а изготовленный твоим экспертом чокнутым. Масленников увидел по ящику, как в Петербурге взяли киллера на живца, подставив ему манекен. Примечание. Из книги Екатерины Островской «Все, что вы хотели знать о смерти». Конец примечания. Но это же анекдот просто. А потом, откуда в Глинске киллеры? А еще ты пишешь, что доподлинно известно, что это Пащенко когда-то посоветовал Черновой издать эротический календарь со школьницами. А ты знаешь, сколько людей тогда требовали возбудить против нее уголовное дело за распространение порнографии и совращение несовершеннолетних? Но ее Николай Захарович тогда прикрыл своим авторитетом. Ты же знаешь, что она была его любовницей. А потом, что ты пишешь? Сам подумай. Какое страшное преступление Леонид Тарасович совершил. Пащенко заставлял свою жену ходить в одном белье по квартире. «Мне еще, когда я был старлеем, — принялся объяснять Василий, — и начал расследование, редактор городской газеты Чернова рассказала об этом. А с ней этой информацией поделилась Татьяна Михайловна, жена Пащенко. Еще идею календаря Черновой подал именно Пащенко. Совсем недавно Светлана Петровна напомнила мне об этом, а я знал, да забыл почему-то. Я тогда еще запросил из Москвы все, что касалось Леонида Тарасовича. Понятно, что никто бы мне ничего не дал, но у меня сокурсник как раз в архив после распределения попал. На цифровые носители все бумаги переносят. Он-то и помог. Так я узнал, что когда Пащенко трудился в префектуре на высокой должности, на него жаловались подчиненные ему девушки, которых он заставлял позировать ему в своем кабинете в одном белье. А какая-то из них уверяла, что Леонид Тарасович угрожал ей ножом. А еще есть агентурные сведения, что он общался с Железняком, на которого тогда работала бригада киллеров Саши Аксайского. — Все! — прервал его генерал-майор. — Давай отделять все-таки мух от котлет. Перед Леней Пащенко ты извинишься. Это даже не обсуждается. И тему с ним мы закроем, то есть уже закрыли. Он никакой не преступник. Возможно, мужик со своими тараканами. Но это их внутрисемейное дело. Кто по квартире в чем ходит. А ты начинаешь повторять, что одна баба сказала другой, и к делу хочешь это пришить. Мы сейчас о другом. Убита молодая красивая женщина, твоя одноклассница, между прочим. На подозрении опять твой друг, и ты опять хочешь его выгородить. Мой совет — не лезь в это дело. Тебе расти по службе надо. Кстати, вчера отправили представление на присвоение тебе очередного специального звания — подполковник полиции. В конце лета заберу тебя к себе. Станешь заместителем начальника следственного управления. В ноябре после дня полиции замначальника областного следственного управления полковник Хрунов уходит на пенсию, потому что сколько уже можно штаны протирать? А ты на его место. Дошло до тебя? В неполных 32 года на полковничьей должности оказаться. Другие об этом даже мечтать не могут, а тебе на блюдечке все достается. — Ладно, — не выдержал Василий, — я тебя понял, но мы тут разберемся, что к чему. — Без вас уже разобрались. Твое дело дружка своего взять и сдать с рук на руки, чтоб послужной список тебе не портить. Петр Васильевич посмотрел на часы. — А мне возвращаться надо. К двум ночи, возможно, попаду домой, а уж выспаться точно не успею. — Кстати, ты интересовался недавно, откуда у Шашнева золотые часы Rolex? Я вспомнил. Это ему как раз Пащенко подарил на 50-летие. Сказал, что ему они не нужны. Шашнев брать их не хотел, мол, это похоже на взятку. Но как-то они решили этот вопрос. Ты же понимаешь? Так вот, мы с Шашневым большие приятели. Я в его доме бывал не раз. В бане вместе сидели. А тебе теперь с Пащенко дружить как-то надо. Он ведь теперь полновластным хозяином города будет. В общем, давай-ка на днях, а лучше прямо завтра, заскочи к нему и принеси свои извинения. — Принесу, — пообещал Василий. Генерал-майор открыл дверь, но не вышел в коридор, а произнес громко. — И передай эксперту своему Масленникову, чтобы он подобных провокаций с манекенами не устраивал. А то я его лично пинком под зад. Пойдет у меня арматурщиком на кирпичный завод. И то, если возьмут. Потом посмотрел на сына. — Ну что, командуй, чтобы Леонида Тарасовича поскорее того самого. Василий тут же по селектору связался с дежурным по отделу и приказал отпустить задержанного. Поднялся, надел фуражку и посмотрел на отца. — Пойдем, товарищ генерал-майор, посмотрите, как я извиняться буду. Адвокат забрал подозреваемого и, проходя мимо отца и сына, поздоровался с генералом за руку, а на его сына даже не взглянул, словно его здесь не было вовсе. Пащенко шел рядом с ним спокойный, не злой и не радостный. Может быть, даже несмотря на черную куртку с капюшоном, по-деловому выглядел, как будто собирался выступать на трибуне. И все-таки, уже оказавшись в коридоре, в конце которого маячила дверь выхода на свободу, Леонид Тарасович обернулся, посмотрел на Василия и усмехнулся весело. И удалился, ничего не сказав и не попрощавшись. Василий проводил отца до служебного БМВ. Генерал сел за руль и включил проблесковые маячки. Потом опустил стекло и сказал: «Старайся тут». Я подполковником стал в 35 лет. Все тогда удивлялись. Но ты все равно молодец, и Лиза твоя молодец. Он рванул с места. Вася смотрел ему вслед, а когда БМВ скрылся из глаз за поворотом улицы, достал мобильный и набрал номер. — Татьяна Михайловна, это опять Василий Колобов. Вернулась Настя? — И не звонила? — У нас ее приметы уже передали патрульным машинам. Если они ее встретят, то обязательно домой доставят. Не надо волноваться, ничего с ней не случится. Еще кое-что, и это уже просьба. Сейчас домой вернется Леонид Тарасович. Не рассказывайте ему, что я заходил к вам с вопросами.